Глава 28. Врачеватели тел и душ. Лечился Вашко по знакомству. Многие москвичи поступают так же. Какой смысл бежать в районную поликлинику, если есть возможность обратиться к знакомому? Если он есть, конечно. Дело не в деньгах, в районной поликлинике их не берут, а в результате. Частник, если он знаком давно, становится не просто знакомым, а почти родственником. Когда не обратишься, всегда примет, поговорит, расспросит о житье-бытие. «Ну что, батенька мой», — произнес Абрам Моисеевич Липкин легкими движениями холодных пальцев, пробегаясь по затылку Вашко. «Пришлепочку сегодня ставить не будем. Припухлость прошла, а синячок требует времени. Голова не болела?» «Ну вот и мило, обошлось без сотрясений. У вас не голова, а...» «Не стесняйтесь, Абрам», — сказал Вашко. «Я знаю, что говорят о милицейских затылках». «Как у носорога?» «Крепче, крепче, мой дорогой». С Абрамом Моисеевичем Вашко познакомился давно. Очень давно. Конечно, в основе их знакомства был криминал. Молодой капитан милиции не слишком удачно взялся за нож. Кровь из руки хлестала во всю мочь, и рядом не было ни одной машины, чтобы отвезти его в поликлинику. Слава богу, дело происходило в оживленном месте. Среди прохожих и праздно болтающихся зевак нашелся один, который в считанные секунды смог наложить на страшную пугающую рану повязку, без всяких подручных материалов. В ход шли носовые платки, косынки, шарфики. Хирург впоследствии долго качал головой. «Кто сотворил? Вот умница! Так перехватить кровотечение, если бы не он!» Вашко, морщась от боли, процедил сквозь сжатые зубы имя неожиданного помощника. «Узнаю Липкина!» — воскликнул доктор. «Молите Господа, молодой человек, чтобы он всегда оказывался рядом!» Сразу же, по выздоровлении, Вашко навестил врача. Он ему и тогда казался старым. Густые седые волосы, согбенная спина, нетвердая походка. В Елисеевском Вашко долго стоял перед витриной и тщательно выбирал подарок. Хотелось доставить приятное. «Это вы зря, молодой человек», — произнес Липкин, когда увидел Иосифа Петровича у дверей своей квартиры с бумажным пакетом, из которого торчала бутылка дорогого хорошего коньяка. «Поверьте, мои услуги стоят не так много». «Простите, у вас какая зарплата?» Вашко, не таясь, назвал размер капитанского жалования. «Не густо», — покачал головой Липкин, тонкими холеными пальцами вытянул бутылку из пакета. «КВВК!» «Да вы транжира, молодой человек! Но, черт побери, мне приятно!» «Принимаю в качестве аванса, но учтите, больше я не возьму с вас ни одной копейки». «Вперед! За стол, молодой человек! Сейчас отобедаем!» Из дальней страны воспоминаний Вашко вернул бодрый, добродушный голос Липкина. «Мило! Очень мило, Иосиф! Если вы хотите дожить хотя бы до моих лет, не позволяйте бить вас по затылку. Объясните, господа, это не слишком учтиво. Впрочем, сейчас такое кошмарное время, ужас! Тут на днях, невдалеке от нашего дома...» Липкин колдовал над головой Вашко. Массировал кожу, разглаживал, мазал лекарствами и снова разминал. Прикосновения были приятны. Иосиф Петрович слушал его спокойную, перекатывающуюся ручейком речь и едва заметно улыбался. «Слушай, Абрам, скажи, как старинному другу, где взять петуха?» «Петуха?» — переспросил врач, нагнулся к Вашко и посмотрел ему в глаза. «Зачем петуха? Может, лучше кошку или собаку? У одной моей знакомой есть прекрасный экземпляр, а сын алкоголик». «Зачем мне алкоголик?» — хмыкнул Вашко. «Я про петуха спрашивал». «А-а-а! Сына она не продаст, даже алкоголика. Но зато у нее такие великолепные персы. Хоть завтра на выставку. Кстати, многие на этом делают хорошие деньги. Тебе помешает прибавка к пенсии? Бери мальчика и девочку и плоди». «Да ну их к черту», — сказал Вашко. «Петух куда полезнее». «Чем? Он и яйца не несет. Он грехи, говорят, отпускает». Пальцы тотчас оставили в покое вашковскую лысину. Врач, подбоченившись, стоял прямо перед Вашко. «И это ты говоришь мне, старому еврею?» «Иосиф, оставьте ваших глупостей», — как говорила когда-то очень давно моя незабвенная мама. Ее, кстати, слушались на Молдаванке. «Я вам даю тот же совет». «Не отпускает?» — лоб Вашко наморщился, а губы продолжали улыбаться. «Только один день в году, и только евреям». «А остальным?» не сдавался Вашко. «Не морочьте мне голову, молодой человек!» Точно так же, как в самый первый день знакомства, сказал Липкин. «Можете вставать. Я закончил ваш портрет. Затылок, как у великого Леонардо, даже лучше». «Спасибо», — произнес Вашко и спрятал в карман докторского халата гонорар. Липкин сделал вид, что этого не заметил. Ему было неудобно отрекаться от своих слов, сказанных в молодости, но жилось ему в эти кошмарные и ужасные времена невесело. Выйдя из подъезда дома, где жил Липкин, Вашко окунулся в повседневную жизнь Тверской. Мчались по своим делам машины, создавая на каждом шагу пробки. Шли прохожие. Липкин жил недалеко от телеграфа, и это представляло изрядное удобство — до дома рукой подать. Иосиф Петрович шел домой, высоко подняв воротник, полученного накануне из химчистки плаща, и нахлобучив шляпу по самые глаза. «Попробуйте пиво!» — услышал он зазывный голос продавщицы. «Настоящее немецкое! Незабываемый вкус!» Вашко остановился. Симпатичная девушка протягивала ему бокал. На раскрашенном прилавке стояло еще несколько девственно чистых, но пустых бокалов. Рядом — хромированный бочонок, а позади девушки улыбался с рекламки какой-то тиролец или баварец в охотничьей шляпе с перьями. В руках у него был точно такой же бокал с пышной белоснежной пеной. «Берите, это совсем недорого». «Сколько?» — девушка назвала сумму. «Не по погоде», — ответил Вашко. «Пиво или стоимость?» — улыбнулась девушка. «И то, и другое. Если бы вот рюмку коньяку, тогда другое дело». «Пожалуйста», — произнесла продавщица, не стирая с лица приветливой улыбки. «Проходите сюда». Она распахнула дверь рядом со своим прилавком. Дверь с начищенными до зеркального блеска бронзовыми ручками вела в кафе. «Тут у нас маленький зал. Не стесняйтесь». В кафе было тепло и уютно. Раньше, насколько помнил Вашко, в этом помещении располагалось нечто иное. Но что именно, он не помнил. Кажется, пирожковое. Столиков было не больше пяти. Застеленные чистыми красными скатертями, они вызывали уважение к новому образу жизни старого города. «Чего не хватало раньше?» — подумал Вашко, садясь у окна. «Не хватало чистоты и аккуратности». Он заказал рюмку коньяка и ломтик лимона. Странно, но заказ был выполнен в точности. Даже ломтик лимона был не позавчерашней резки, а свежий. «Курить можно?» Поинтересовался Вашко у официанта, и тотчас вспыхнула зажигалка. Кроме него в кафе не было ни единой души. Время завтраков прошло, а обеда не наступило. Те же, кто хотел отведать баварско-тирольского пива, совершали это на улице. «Хорош, коньячишка», — подумал Вашко, и, пригубив из рюмки, принялся глядеть в окно. Хлопнула входная дверь, тихо тренькнул колокольчик. В помещение вошел немолодой, прилично одетый мужчина в темном плаще и шляпе. Вашко мельком посмотрел в его холеную физиономию, оценил галстук и белоснежность рубахи и отвернулся. «Садитесь, пожалуйста», — пригласил нового посетителя официант, услужливо отодвигая стул за свободным столиком. «Сюда можно?» — поинтересовался мужчина, указывая на свободный стул рядом с Вашко. «Вы не возражаете?» — обратился официант к Иосифу Петровичу. Вашко одобрительно кивнул. Все равно он собирался через минуту-другую идти домой. Новый посетитель заказал то же, что и Вашко, дополнительно попросив чашку кофе. «Хороший сегодня день», — произнес незнакомец, снимая шляпу и кладя ее поверх портфеля, уже лежавшего за шторой на подоконнике. Вашко посмотрел на него и, соглашаясь, кивнул. «Мне кажется, что я вас где-то видел», — произнес незнакомец. «Позвольте представиться. Меня зовут Олег Вячеславович». Вашко взял со скатерти поданную собеседником визитку и принялся ее разглядывать. «Вы, видимо, ошибаетесь, Олег Вячеславович. Я никогда не имел дела с вашим министерством. Мой профиль — люди рангом ниже. Но, тем не менее, очень приятно. Меня зовут Вашко, Иосиф Петрович Вашко». «Вашко или Вашко?» — поинтересовался правильным ударением собеседник. «На последний слог?» «Очень мило. И все же где-то я вас видел». «Скажите, а вы не выступали по телевизору?» «Нет». «Может, в газетах?» «Тоже нет. Я работал в милиции». «Точно!» — собеседник шлепнул ладонью по лбу. «Конечно! Как я забыл!» Вашко с интересом смотрел на незнакомца. Он готов был поклясться, что видел его впервые в жизни. «Вашко! Иосиф Петрович! Как я мог забыть? 84-й год, Сочи, дом отдыха МВД». Вашко напряг память. В 84-м он действительно в первый и последний раз отдыхал в доме отдыха, но сидевшего перед ним мужчину не помнил. «Вечер, звезды!» — мечтательно закатил глаза Олег Вячеславович. «Шум морских волн за окном, кипарисы, 308-й номер, преферанс». «Вечер и звезды?» — переспросил Вашко. «Да, кажется, помню. Преферанс, наверное, играли. Что еще там было делать?» «Как супруга, как дочка?» — вежливо продолжал интересоваться собеседник. «Кого-то из них вроде бы звали Ольгой. Дочку», — подтвердил Вашко. «Замужем, живет в Питере, внук растет». «А жена?» «Умерла в 87-м». «Прошу простить», — сделал огорченное лицо Олег Вячеславович. «Примите соболезнования». «Милая, милая женщина». «Сколько лет прошло?» «Ну и как вы там, в своем министерстве?» — поинтересовался Вашко только для того, чтобы переменить тему разговора. «Перестраиваемся, реформируемся, стараемся идти в ногу со временем. Инфляция, этим сказано все. Трудно. Вы, наверное, на пенсии?» Вашко не стал делать из этого секрета. Допив коньяк, он принялся шарить за шторой в поисках шляпы. Никчемный разговор начал ему надоедать. «А у меня к вам дело, Иосиф Петрович», — неожиданно сказал собеседник, беря в руки портфель. «Какое?» Удивлению Вашко не было предела, но он справился со своими чувствами и спешно нацепил маску невозмутимости. Вернее, даже не дело, а просьба. Собеседник явно мялся, подыскивая слова. «Так сказать, на правах старинного друга...» Вашко закурил вторую сигарету и весь обратился вслух. На лице Олега Вячеславовича проступили красные пятна возбуждения. «У меня есть друг, большой человек, очень большой. Ну, как бы вам это сказать, не знаю. В общем, не маленький. У него двое детей, мальчик и девочка. Дочка еще школьница, а сын взрослый уже. Беспокойный мальчик. Ну, чего там греха таить, много бед родителям доставляет». «Я вас совсем не понимаю», — сказал Вашко. «Он что, в милицию попал? Но я там сейчас не работаю, я не могу быть полезным». «Нет-нет, не перебивайте меня, пожалуйста. Он не попал в милицию, дело не в этом». «А в чем?» — совсем запутался Вашко. «Я должен признаться, что намеренно искал встречи с вами. Так было нужно». «Я догадался», — произнес Вашко, пуская облачко дыма высоко к потолку. «Еще коньяку?» — заискивающе поинтересовался собеседник. «А я, пожалуй, выпью». Он заказал еще одну рюмку, официант принес, моментально отреагировал, и Олег Вячеславович залпом опрокинул ее в рот. «С вами на днях произошло недоразумение? Страшное недоразумение!» Вашко посмотрел на собеседника, наклонил вперед голову и показал пальцем на собственную лысину. «Это?» «Да, да. Ужасно. Родители в шоке. Мальчик очень переживает». «Сколько мальчику лет?» Нахмурясь, поинтересовался Вашко. «Наверное, за 30?» «33». «Угу, хорош мальчик. Христос в этом возрасте создал собственное учение, а Пушкин написал большую часть своих произведений». Вашко поднялся из-за стола. «Тут не о чем говорить. Прощайте». «Да погодите же вы!» Мужчина спешно схватил Вашко за рукав. «Вы же знаете это поколение. Сплошной инфантилизм. Я прошу вас». Он торопливо распахнул свой портфель, и тотчас на столе появился продолговатый прозрачный футляр. «Что это?» — опешил Вашко. «Это настоящий Ролекс. Очень хорошие часы». Вашко изумленно взирал на тяжелый золотистый корпус часов, на бегущую по циферблату тонкую секундную стрелку. «У него никогда ничего такого не было. Максимум победа или командирские». «Это, уважаемый Олег Вячеславович, никакой не Ролекс». «Уверяю вас, это Ролекс. Настоящий, без подделок». «Это взятка». Теперь глаза Вашко неотрывно смотрели настоящего рядом мужчину. «Передайте этому подонку, что очень скоро я смогу поговорить с ним лично. А за визитку спасибо, она мне еще пригодится». Он сунул карточку в карман, стряхнул руку мгновенно побледневшего знакомого и вышел из кафе. У кромки тротуара стояла шикарная черная «Волга». Водитель, ожидавший за рулем пассажира, неотрывно посматривал на дверь кафе, из которой только что вышел Вашко. Иосиф Петрович обошел машину спереди, встал перед капотом, достал из кармана недавно подаренную визитку и на ее обороте демонстративно записал номер автомобиля.